Глава 24. Ода к греческой овце. «Объясни мне еще раз, пожалуйста, что сейчас будет?» «Намечены два разных мероприятия», — начала Джоан. «На следующей неделе состоится возможность мечтать, где Сил хочет показать презентацию. Там могут присутствовать все желающие. Но сначала возвращение и восстановление. Это закрытое собрание только для тебя и выживших в катастрофе Плайя-36». Делэйни остановилась и привалилась к стене. «Прости», — сказала Джоан, — «но они именно так это называют. А себя называют выжившими. Знаю, знаю. Хорошо, что у них всего полтора часа. Раньше бывало, что это продолжалось по 6-7 часов, а полтора пролетят, не успеешь и глазом моргнуть. Но на самом деле эти полтора часа вовсе не показались Делэйни такими уж мимолетными». Они вошли в зал без окон на третьем этаже, оформленный как некое подобие греческого амфитеатра с расположенными вокруг сцены скамейками. Здесь было так темно, что сначала им пришлось пробираться на ощупь, касаясь чужих коленей и голов, пока они не нашли два свободных места. Как только они сели, на сцене вспыхнул свет, и в его белый круг вступил Сил. Теперь Делэйни увидела, что народу изрядно, как минимум человек 100. Она посмотрела на Джоан, благодарная за поддержку, но та не сводила глаз с фигуры на сцене. Сил был худым, если не считать небольшого брюшка, подчеркнутого полосатой, как у спортивного рефери, только желто-коричневой облегающей водолазкой. Водолазка была слегка маловата, так что при каждом вдохе приподнималась, обнажая пупок. Но Сила это нисколько не волновало. Близко посаженные на круглом лице глаза с тяжелыми веками внимательно осматривали зал, не пропуская ни одного человека. «Здравствуйте, я Сил. Спасибо всем, кто решил разделить со мной этот, как я надеюсь, последний эпизод нашего путешествия. Оно было долгим». По залу пролетел приглушенный ропот, явно в поддержку ведущего. «И теперь с нами Делэйни. Приветствуем тебя, Делэйни». Лица присутствующих стремительно менялись при словах «спасибо, Делэйни» и «приветствуем». Она подумала, что должна что-то сказать в ответ, но Джоан резко сжала ее ладонь, давая знак промолчать. Сил пригласил на сцену нескольких выживших, которые решили поделиться своими чувствами, хотя их выступления были больше похожи на сеансы истерики. Каждого из них глубоко ранило то, что произошло на Плайя-36, и многие до сих пор в растерянности, в недоумении, в потрясении. Некоторые даже потеряли дар речи. Многим стало не по себе, и все возмущены. С тех пор многие плохо спят, показатели сна их модулей и отделов упали. И виновата в этой проблеме исключительно Делэйни. Она толком не спланировала мероприятие, и в результате они не смогли нормально подготовиться к нему. Они ожидали больше контроля, организованности, проверок, обсуждений, вклада, сотрудничества, понимания, уважения к окружающей среде и всем живым существам. А кроме того, никто заранее не пообедал. Как и предупреждала Джоан, каждый считал своим долгом выставить себя более травмированным, чем предыдущие ораторы, и старался углубиться дальше в историю, личную или общечеловеческую, в поисках аналогии с тем, что случилось, и с собственными чувствами. Чей-то дядюшка был заложником в Иране, и его племянник теперь точно знал, что он там испытывал. Другой участник поспешил заявить, что превращать иранцев, в частности Хомейни, в карикатурных ближневосточных злодеев, даже с целью осмысления опыта КП-36, аббревиатура события намеренно писалась строчными буквами ради снижения ее воздействия. Это регресс, и тот, кто сказал, должен отказаться от своих слов. Отказ состоялся, и были пролиты обильные слезы сожаления и исцеления. Наконец зажегся свет, и стала видна большая цифровая доска. Всем предложили проделать упражнение, сказать, если бы они были деревьями, то какими. Это упражнение уже много лет считалось крайне полезным для стимуляции интеллектуальных озарений и эмоционального катарсиса. Сил проявил удивительную находчивость. Пусть каждый из участников экскурсии напишет на доске одно обстоятельство, которое в тот день доставило ему особые неприятности, а рядом — возможное решение проблемы. Многие назвали источником серьезного дискомфорта автобус. Решения варьировались от автобусов меньших размеров до дня без автобусов, и в конце концов кто-то предложил отныне никаких автобусов, что большинство сочли потрясающе радикальным, а значит, самым лучшим вариантом. Также главной неприятностью назвали сам пляж. Слишком много воды, слишком много песка, слишком мало инструкций, а также там вершились тюленьи детоубийства. Все согласились, что когда 42 человека приезжают на гигантской стальной машине, чтобы посмотреть, как тюленьи семьи плодятся и бросают своих детенышей, это проявление страшной агрессии. Кто-то объявил, что это просто дарвиновское порно, и такую оценку встретили более чем одобрительно, так как добавление «порно» к любому слову означало, что это ужасное явление больше нельзя наблюдать, фотографировать, снимать на видео и вообще обсуждать. Чем дальше, тем более категоричными становились предлагаемые решения проблем пляжа, автобуса и некомфортной близости к дикой природе. Не посещать данный пляж было первым. Затем предложили закрыть пляж. Затем не эксплуатировать животных ради удовлетворения нашего тупого любопытства. И, наконец, окончательные формулировки гласили. Людей нельзя допускать к любым животным в любой обстановке, а кроме того... Большие группы людей, путешествующие вместе в 15-тонных, сжигающих топливо, транспортных средствах, настолько неприкрыты и оскорбительны для природы, что мы больше никогда не должны принимать участие ни в чем подобном. О мученице Афине никто не упомянул. Душевные раны были еще слишком свежи и глубоки. Но, несомненно, все подумали. Пока совместные со все нарастающим гневом и болью исписывали доску, Дилейни заметила Габриэля. Он стоял позади всех у входа, как будто специально пришел только для того, чтобы увидеть, чем все кончится. Он скрестил руки на груди, обтянутой похожей на кольчужное плетение серебристой тканью, и слегка склонил голову, словно хотел заглянуть в самую глубину происходящего и в душу каждого присутствующего. Когда под конец мероприятия черед дошел до Дилейни, Джоан снова сжала ее руку. «Я очень многое узнала», — сказала Дилейни. «Ваша смелость вдохновляет меня становиться лучше». И, изобразив, что слишком сильные эмоции не дают ей продолжать, она на секунду повернулась к Джоан, состроив гримасу, прокралась к выходу и выбежала из здания. Потом быстро пересекла лужайку, вышла из ворот и села в первый же шаттл, идущий с острова. В эту ночь Дилейни почти не спала. Она пыталась сформировать из разрозненных мыслей набор афоризмов и основных тезисов, которые можно было бы отправить Силу, чтобы тот распространил их среди аудитории на возможности мечтать. Когда она все же провалилась в сон, время приближалось к половине четвертого. В пять она ненадолго проснулась, ужаснулась безумию своих идей и заснула снова. А когда проснулась в семь, ее словно пронзила током. Она положит конец тому, что любит миллиарды людей. Уж теперь-то это должно сработать. За завтраком, проходя мимо пирамиды из лаймов, она продолжала размышлять, как обратиться к Силу, как заставить его плясать под ее дудку. И тут он обнаружился прямо у нее за плечом. «Я так рад, что ты вчера пришла. И я счастлива. Я искал тебя, потому что знаю, что ты хотела бы узнать новости об Афине. Конечно, я очень тревожусь за нее. Она скончалась этим утром. Травмы оказались несовместимы с жизнью». Дилейни скорбно склонила голову. «Я так сожалею о твоей потере, о нашей общей потере. Ты был с ней?» «Нет, не смог», — сказал Сил, и его глаза стали еще печальнее. Судя по всему, раньше до него не доходило, что он мог провести с Афиной ее последние минуты. Однако он не забыл найти Дилейни, чтобы она лишний раз почувствовала себя виноватой. И она знала, что это хорошо, просто прекрасно. Значит, скорее всего, он поведется. «Как ей повезло, что у нее был такой защитник, как ты», — сказала она. Сил принял комплимент с блаженной полуулыбкой. «Вчера я много думала обо всем, что ты говорил, и поняла, что хочу большего. Я чувствую себя так, будто побывала на первом уроке замечательного учителя, но потом он ушел». Она внимательно наблюдала за его лицом и в этот момент ясно увидела, как оно меняется. После канонизации в качестве защитника овец и получения звания замечательного учителя, его самооценка изменилась фундаментально и навсегда. Дилейни была в этом уверена. «Ты не согласишься позавтракать со мной?» — спросила она, и эго не могло позволить ему отказаться.